Шестое. Закон ожидания. Следующий закон – это закон ожидания. Это очень важный принцип, согласно которому, если мы уверенно ожидаем чего-либо, оно непременно с нами произойдет. Мы выступаем в роли предсказателей, убеждая себя, что все пойдет именно этим, а не иным путем. Преуспевающие люди всегда склонялись к уверенности в благоприятном исходе дел, тем самым подготавливая почву для этого успеха. Люди, недовольные своей жизнью, ожидают лишь худшего и в большинстве случаев получают его. Закон ожидания применим ко многим сферам. Возьмем, к примеру, экономику. Всем известно, что экономическое развитие страны через несколько лет можно предугадать уже сейчас, так как оно напрямую зависит от ожидания основных субъектов экономики. Если ожидается более высокий уровень инфляции, люди поднимают цены, требуют повышения заработной платы и впоследствии, когда уровень инфляции растет, для многих это уже не является неожиданностью. Ожидание оказывает сильное влияние на наши отношения с другими людьми. От ожидания во многом зависит, чего мы сможем достичь в жизни. Профессор Роберт Ролсон, работающий в Гарвардском университете, провел около 300 исследований, изучая теорию ожидания. Чтобы проверить влияние ожидания, основанного на ложной информации, после многих лет подготовки и изучения он провел свой знаменитый эксперимент, который состоялся в конце 60-х в районе залива Сан-Франциско. Данный эксперимент иногда используется в современном образовании. Многие пытались повторить его, изучить его действия в разных областях, и каждый раз результат был одинаковым. В начале учебного года директор школы пригласил троих учителей к себе в офис. Он объявил им, что результаты их работы за предыдущие годы показывают, что они являются лучшими учителями школы. В качестве награды за успехи каждому из учителей сформировали класс, состоящий из 30 лучших учеников школы с лучшими показателями коэффициента интеллекта, чтобы в течение года работать с этими учениками. Учителя не должны были рассказывать студентам, что их тщательно отбирали из всей школы, чтобы не сложилось мнение, будто другие классы слабее, менее способны. Об этом нельзя было информировать и родителей, чтобы избежать конфликтов с ними. Директор объявил, что хочет, чтобы учителя работали с этими классами, используя свои привычные методики, привычные материалы, и сообщил, что ожидает впечатляющих результатов в конце года. В действительности результаты летних экзаменов показали, что эти три класса были лучшими не только в школе, но и среди всех школ района. Их отметки были на 20-30% выше, чем у многих других учеников. В конце года директор вновь собрал трех учителей у себя в офисе, чтобы поздравить их с успехом. Каждый из учителей сказал, что этот год был лучшим годом работы, так как ученики были очень мотивированными, легко обучаемыми и очень способными. После этого директор открыл учителям, что это было экспериментом. В реальности руководство школы не знало уровня коэффициента интеллекта тех 90 учеников. Их отобрали совершенно случайно. Пораженные данным открытием учителя попытались объяснить успех тем, что если причина была не в учениках, то должно быть она была в них, лучших учителях школы. После этого директор открыл еще один секрет. Он просто выбрал трех первых учителей по списку. Это называют двойным слепым экспериментом. В обоих случаях ожидания основывались на непроверенной информации. Директор сообщил учителям, что ждет от них впечатляющих результатов как от лучших учителей школы, кем они вполне возможно не являлись. Учителя, в свою очередь, верили, что их ученики лучшие в школе и ожидали от них академических успехов. Как уже было сказано, результаты были действительно впечатляющими. В настоящее время многие педагоги используют результат данного эксперимента, чтобы мотивировать учеников и улучшить их успеваемость. Они постоянно говорят им, что ждут от них успехов, хороших оценок, блестящих ответов, что они ожидают от них обучаться быстрее и эффективнее. Марва Коллинз, известный учитель одной из школ в Чикаго, обнаружила, что если ученикам внушить, что у них никогда не будет плохих отметок, если погрузить их в благоприятную атмосферу, где они чувствуют, что от них ждут хороших результатов и их поддерживают, то каждый ученик сможет подняться до уровня отличника всего лишь за семестр. Известны случаи, когда бывшие двоечники в течение 30 дней становились отличниками, погрузившись в иной психологический климат, созданный учителем. Существует три типа ожидания, которые влияют на наши результаты. Во-первых, это ожидания родителей от детей в раннем возрасте, которые оказывают сильное влияние на достижения человека в течение всей его жизни. Позже в эту группу войдут ожидания начальства на работе, которые влияют на нашу эффективность и самооценку. Во-вторых, это наши ожидания детей, супругов и тех, кто равняется на нас. Люди, которые уважают или равняются на нас, всегда стремятся оправдать наши ожидания, будь они положительными или отрицательными. Многим родителям и работодателям удалось кардинально изменить климат внутри семьи или компании. Они смогли это осуществить, заставив людей, для которых они являются авторитетом, осознать, что от них ожидается только лучшее и что эти ожидания искренние. При таком отношении человек будет делать все возможное, чтобы оправдать эти ожидания. Наконец, третий вид, сильно влияющий на нашу жизнь, это наши ожидания от нас самих. Мы всегда стремимся выполнить собственные ожидания, будь они положительными или отрицательными, лучшими или худшими. Именно поэтому важно всегда делать ставку на лучшее, чем бы мы ни занимались. Всегда нужно ожидать от себя прогресса, роста, улучшения. Нужно верить, что мы не повторим прошлых ошибок и неудач. Нужно помнить, что мы сами можем предсказывать свою судьбу и следовать собственному предсказанию.